Глава 6. Пришла домой и прямо в одежде рухнула на кровать. Устала. Так устала от всего. Кажется, что проблемы никогда не оставят меня. Плюс, ко всему прочему, работа. Вот где мне теперь найти работу с такой зарплатой? И так на волоске от пропасти была, а теперь и вовсе. Что детям скажу? Как в глаза им буду смотреть? А Саньке куртку уже нужно новую. И ботинки. Ксюшка уже из сапожек выросла. На какое-то мгновение меня посещает дурная мысль. А может, нужно было согласиться? Деньги ведь не пахнут, говорят. Тут же передергивает от такой мысли и становится дурно. Не хватало шлюхой еще стать. Не для того я детей порядочности учу, чтобы самой в подстилке к Дегоеву. От воспоминания о нем по телу пробежали мурашки. Один взгляд этих черных глаз чего стоит. Аж ноги подкашиваются. А еще красивый. По-мужски красивый. Жаль только, скотина редкая. Тряхнула головой и закрыла глаза. Нечего о нем думать. Из-за этого припадочного у меня теперь проблем выше крыши. Потому что ему, видите ли, скучно. Жиру барин бесится. А страдают холопы. Дождалась детей из школы и началось. «Мам, а у меня рюкзак порвался», — тихонько прошептала Ксюша, словно боится, что я буду ругать. Это меня ругать надо. Ребенок 2 года с одним китайским рюкзаком ходит. У меня немножко денежек есть. Завтра выходной, вот пойдем и купим. Скрипя зубами, вспоминаю, сколько у меня там в заначке. Придется раскошелиться. И так дети у меня хуже всех одеваются. Не мать, чудовище. Тогда и мне кроссовки. Оживает смурной Санька и смотрит так, с надеждой. Мам? Да уж. И тебе кроссовки. Вздыхаю. Разумеется, я могу сейчас отказать, если не обоим, то хотя бы Сане. Но дети ведь не виноваты. Все равно тех денег не хватит надолго. Надеюсь, что найду работу до того времени, пока они закончатся полностью. Еще расчетные бы получить. Зная Петровича, будет нелегко. Ох, влипло. Как расхлебать теперь это все? Что-то случилось, мам? Сын заглядывает мне в лицо, а я в ступоре. Язык не поворачивается сказать, а придется. Я с работы уволилась. Вот. Ксюша поднимает на меня ошарашенный взгляд. Тяжело вздыхает, но молчит. Сашка удивлен не меньше, но также ни слова. Тишина душит меня, не продохнуть. И паршиво так, до слез. Только бы не разреветься при детях. Этого еще не хватало. Санька отодвигает от себя тарелку и решительно заявляет. «Я работать пойду. Не переживай, мам, прокормлю и тебя, и Ксюху». И все. Это последняя капля в опустевшей чаше моего самообладания. Край. Взрываюсь воем и роняю голову на стол, а дети затихают, пораженные увиденным. Никогда раньше я не позволяла себе так расклеиваться, тем более в их присутствии. Но сейчас словно кран сорвало. Не могу остановиться. В груди жжет от обиды и несправедливости. Так, словно мне туда ржавых гвоздей понатыкали. «Мамочка, не плачь», — шепчет Ксюшка, обнимая меня со спины. А Саша вскакивает из-за стола и быстрым шагом выходит из кухни. Сейчас снова что-то в голову себе вобьет и пойдет на улицу к своим дружкам ошалелым, один другого придурочней. «Саня!» — вскакиваю за ним. Сын оглядывается и смотрит на меня. А там столько боли в детских глазах, что перехватывает дыхание, и сердце сжимается почти в прямом смысле. «Не ходи, Санечка! Останьтесь оба сегодня со мной!» Представляю, как жалко сейчас выгляжу. Сашка обнимает меня, и, наконец, становится легче. «Я никому не позволю доводить тебя до слез, мама». «И я». Ксюша обнимает нас за ноги. Идиллия, которую вдруг нарушает звонок в дверь. Старая, местами ободранная дверь со скрипом открылась, и на пороге возник какой-то подросток. Сразу же возникла мысль, что я ошибся адресом. Но нет же, ее дом, ее квартира. Я 100 раз проверил. Постепенно разглядел в парне знакомые черты, веснушки по всему лицу и глаза. Бля, ее глаза. По-любому родственница. Что ж, уже хорошо, не ошибся. «Вам кого?» Худощавый пацан уставился на меня с каким-то странным прищуром. «Если б я знал, кого?» «Вот кем веснушка приходится этому сопляку?» «Сестра твоя дома?» Веник спрятал за спину. «Не в кайф как-то перед пацаном с цветами стоять. Сестра?» Подросток вылупил на меня глаза и медленно перевел взгляд на гребаные розы, что все-таки торчали из-за спины, как вечный позор. «Глухой, что ли, парень? Сестра, зови давай!» Пацан снова непонимающе заморгал. Блядство какое. И долго это немое кино будет продолжаться? «Сань, ну кто там?» Послышался звонкий голос Веснушки, а меня током по нервам. «Вот она, Веснушечка моя. Ну давай же, выходи, красавица. Заебался я охотиться за тобой. А ведь это только начало, судя по ее неприступности». «Мам!» «Тут мужик какой-то Ксюху спрашивает». Пацан встал в проем и, скрестив руки на груди, уставился на меня, как на врага народа. «Стоп, какую еще Ксюху? Не надо мне Ксюху. Мне Маринку надо». «Чего?» Она выходит к нам и, ахнув, закрывает рот ладошкой. «Да ладно, неужели я такой страшный?» Вроде раньше бабы не жаловались. Хотя, конечно, шок понятен. Вряд ли она ожидала меня увидеть. Тем более сегодня. Особенно в своем доме. «Добрый вечер, красавица!» Подмигиваю ей и отодвигаю сопляка в сторону. «Иди, погуляй, парень!» Захожу в квартиру, протягиваю Веснушке цветы и бумажный пакет. Есть надежда, что оценит примирительный подарок. Должна. Все бабы любят блестящие цацки. «Эй, ты кто такой?» Меня в спину толкает все тот же козявочник. И становится дико смешно от осознания того, что я дошел до такого. Полный аут. «Слушай, ребенок, вали-ка ты мультики смотреть. У нас с твоей сестрой взрослый разговор». Повернулся к пацану, перебарывая желание оттаскать его за ухо. «Во-первых, идиот. Она моя мама. А во-вторых, вали-ка ты сам. Подальше». Похоже, парень настроен воинственно. Ни хрена ж себе. Акселерат. Или Веснушка родила его в 10 лет. Хрень какая-то. Ну да с этим разберемся позже. Ты рот-то прикрой, малец, и иди к себе. А ты? Беру Веснушку за локоть и веду предположительно на кухню. Угости меня кофе. Она испуганно оглядывается на пацана и выдавливает из себя успокаивающую улыбку. Все хорошо, сынок. Это мой знакомый, по работе. Мы поговорим сейчас и... Не поговорите! Парень встает в стойку, вот-вот бросится на меня. Пусть он уходит! Вот, бля. Да я начинаю уважать этого мальца. Если он так всех маминых ухажеров гоняет, то я даже готов платить ему. Саша, иди в комнату. Помоги Ксюше с уроками. Это уже Веснушка включила строгую училку. Нет, мне не нравится, когда она такая грубая. Определенно, быть тихой и скромной ей идет больше. Да и я не потерплю хамства или непослушания. Правда, этого пацана сам бы послал. А нельзя. Ребенок, блядь. Да и Веснушке это не понравится. А я вроде как с извинениями пришел. Нахрена только приперся, идиот. Пацан злобно рычит и исчезает в соседней комнате, хлопнув дверью. Зверёныш. «Что вам нужно от меня, Руслан Давидович?» Марина пришла в себя и приняла воинственную осанку. «У вас глухота семейная?» «Сказал же, кофе мне сделай». Разворачиваю ее к себе спиной и, переборов желание шлепнуть по заднице, заталкиваю на кухню. «А поесть есть чего, а, Веснушка?» Опешившая Марина поворачивается ко мне. При ярком освещении замечаю, что она как-то нездорово выглядит. Щеки будто бы впали, темные круги под глазами и глаза красные. Плакала, что ли? Потихоньку доходит, почему. Сначала я трахнуть пытался, потом этот пидор Петрович лапал ее. В итоге психанула, ушла с работы. А живут они не в шоколаде. Вон, халат на ней, какой потрепанный. Обои ободранные, разрисованные. А я дебил. Приперся, блядь, с цветами и брюликом. Хорошо, хоть платье не притащил. Это выглядело бы как издевательство. Поесть нет. И кофе нет. Говорите, зачем пришли, и уходите. Я не приглашала вас. Так тихо мне. Разговорилась. Иди лучше к плите. Веснушка замирает с приоткрытым ртом. А мне заткнуть его хочется. Своим. Что я, собственно, и делаю. Правда, уже в следующее мгновение получаю по роже. Смачно так влепила. От души. Аж в ушах зазвенело. И злость тут же вспыхнула во мне адским пламенем.